Глава восьмая. Лагом и душа. Только вы знаете, как обрести равновесие и внутреннюю мудрость. Прислушайтесь к себе в прямом и переносном смысле и впустите в свою жизнь гармонию. Изменчивый лагом. В детстве и юности мне всегда казалось, что понятие окружающих о лагом — сплошная скука. Я все время задавалась вопросом, почему я представляю себе лагом так, а окружающие иначе. Потом я поняла, что в разных жизненных ситуациях у нас складывается разное представление о том, где эта пресловутая «золотая середина». В глубине души у каждого есть лагом-термометр, подсказывающий, как найти баланс. Один буддистский учитель как-то сказал: «Баланс – нестатичное состояние», объясняет Лин, диетолог компании Straightforward Nutrition. Лин родом из Швеции, но живет в Ирландии и помогает людям наладить отношения с пищей через осознанное питание и практику сочувствия себе. «И я тоже сделала это открытие», продолжает она. «Мое понятие о лагом постоянно меняется, и лучший способ найти равновесие – прислушиваться к тому, что говорит мне мое тело, и правильно реагировать, отдыхать, если устала, есть, если проголодалась. Только вы знаете, что для вас лагом. Будьте смелее, поверьте, что в вас есть эта внутренняя мудрость. Нужно лишь прислушаться к себе». Но одно дело контролировать порции еды и жидкости, а совсем другое – брать от жизни ровно столько, сколько необходимо. Всем знакома ситуация, когда берешь на себя слишком много, как говорится, откусываешь больше, чем сможешь проживать. Бывает и наоборот, нам кажется, что мы вечно обделены, где-то посередине находится лагом. Почаще задавайте себе вопрос: «Это мне подходит? Это лагом?» Найдите баланс. Каждый человек приходит к внутренней гармонии и равновесию своим путем. Кому-то помогает медитация, другим, мне, например, медитировать сложно, и успокоение приносят прогулки на свежем воздухе, занятия йогой и время для себя. В эти спокойные минуты я лучше слышу себя и чувствую равновесие, лагом, когда всего хватает, но не в избытке. Я умею сказать «нет» делам, когда выходные и так насыщены планами, умею понять, что слишком мало двигалось на этой неделе, и угадать момент, когда пора уходить с вечеринки, хотя последнее всегда давалось мне с трудом. Лагом — это когда знаешь, когда нужно остановиться. Очень легко, к примеру, увлечься садоводством, упустить тот момент, когда копаешься в огороде просто для удовольствия, и погнаться за большим. Вообще говоря, людям это свойственно, но не приносит счастья. Наверное, нам нужно новое слово, соответствующее понятию «хватит», «достаточно» или «довольно». Эти слова подразумевают, что для достижения баланса нужно от чего-то отказаться, но это не так. Лагом не требует жертв, не требует он и совершенства. Лагом и есть совершенство в конкретной ситуации. Воздействие природы. Говорят, что вместо воскресной церковной службы многие шведы идут в храм природы. Хотя сами шведы никогда в этом не признаются, это слишком громкие слова. Мы просто гуляем в лесу, прихватив фика и ведерко для сбора ягод. А спокойствие, которое мы обретаем, слушая, как ветер колышет высокие сосны, щебечут птицы или просто наслаждаясь тишиной и попивая кофе – побочный эффект. В этом смысле скандинавы похожи на американских индейцев. Те тоже относятся к природе с благоговением и считают ее священной. Все мы живем в природном мире и являемся его частью. Если мы покажем это детям, то передадим им свое культурное наследие. Возможно, для вас лагом Прогулка по парку по пути на вокзал или обеденный перерыв на свежем воздухе. Представьте дерево с мощной корневой системой. Что бы ни случилось в вашей жизни, в природе ничего не изменится, и времена года будут по-прежнему сменять друг друга. Старая поговорка гласит: «Половина наших страхов не сбудется, половина сбудется. Что бы мы ни делали, какой смысл бояться?» Эту поговорку придумал тот, кто жил в соответствии с принципами Лагом. Можно чуть-чуть поволноваться, но переживать все время бессмысленно. Если вы слишком беспокоитесь о будущем, устройте себе фика или прогуляйтесь в парке. Подумайте о том, что для вас означает Лагом. Довольно и не крошкой больше. Лагом – это когда всего у всех достаточно, и никто не испытывает нужду. Когда всем хватает пирога, природы, ресурсов, никто не чувствует себя обделенным вниманием, а прямота и честность не мешают быть вежливыми. Одна из версий происхождения слова «лагом» гласит, что это понятие из старинного шведского аграрного общества, когда люди жили очень бедно. Если кто-то начинал жить лучше, остальные страдали. Важно соблюдать лагом в своих запросах и желаниях. Это признак учтивости по отношению к ближнему, чтобы никто в итоге не пострадал. Если мы применим принципы лагом к миру и современному обществу, изменения не заставят себя ждать. Довольные жизнью люди скорее найдут в себе сострадание, понимание и желание помочь ближнему. У каждого свой способ стать счастливее. Это может быть время наедине с природой, пение в хоре раз в неделю или занятие любимым делом. Шведского комика Йонаса Гардела, чьи первые выступления противоречили всем принципам лагом, как-то спросили, как он не боится выступать перед тысячами людей. «Я не воспринимаю себя отдельно от аудитории», — ответил он. «Мы вместе». Придерживаясь такой точки зрения, можно перестать воспринимать мир как поле для конкуренции. Если бы так мыслили все, тогда все бы радовались простым вещам и избавились от постоянного, острого, ненасытного желания иметь больше, чем необходимо. Сказав «довольно», мы можем многого достигнуть.